Любимый сет Тток Тхвисун, молодого изгоя. Юми вышла из кухни, неся на подносе еду. Она встала перед тетушкой и попросила открыть крышку. «Интересно, что это? Ох, да ведь это же сет Тток Тхвисун, который так любил мой сын. Ох, вот бы Тэхо сейчас был здесь». Юми поставила на стол дымящийся сет с токпокки и острой пастой кочуджан, хрустящие жареные кальмары, яйца, а также креветки, овощи, сладкий картофель, баклажаны и сундо. «Тэхо не придет? Говорил, что придет попозже, но что-то задерживается. Как у него дела?» «Ну, давайте сначала попробуем, а про моего сына потом поговорим, хо-хо», — сказала тетушка, пробуя бульон токпоки и вдыхая аромат еды. «Ах, здесь же используют редьку, краба и головы сушёной рыбы для бульона, поэтому вкус такой пряный и насыщенный. А сладость добавляет сироп, так что не слишком приторно и очень вкусно». «Вот это вкус! Наверное, твоя мама вкладывала всю душу в готовку, поэтому ушла слишком рано. Юми, позови меня на поминки, хочу посидеть у ее поминального стола и думать о ней. Ты помнишь, как мой Тэхо любил эту еду? Все это благодаря золотым рукам твоей матери и блюдам в закусочной». Юми вспомнила о том, что произошло 10 лет назад. Когда мама была занята на кухне, Юми обслуживала гостей в зале, разнося посетителям с пылу и с жару токпоки и жареные блюда. «Должен был уже прийти», — пробормотала она. Юми хорошо помнила клиента, который обычно заходил около 5 вечера. Парень с густой челкой, закрывавший лоб так, что глаз почти не было видно. Казался ровесником Юми. Он приходил в закусочную в поношенном спортивном костюме и в теплой куртке, даже в жаркую погоду. Парень был среднего роста, очень худощавого телосложения, с костлявыми лодыжками, которые торчали над шлепанцами. «Извините», — нерешительно позвал он. «Да, что будете заказывать?» «Набор Тток Тхвисун, пожалуйста». Юми молча перемешала токпоки и омук с рыбными кусочками, выложила порцию в одноразовый контейнер, сверху посыпала нарезанным зеленым луком и кунжутом. «Какую жареную закуску вам положить?» «Как обычно, пожалуйста». Юми положила во фритюр по одному кусочку кальмара, креветки, овощи, батат и яйца. Обжарила все до хрустящей корочки. В конце она нарезала сундо, добавила его в контейнер и протянула парню. «С вас 3000 вон». Он всегда приносил ровно нужную сумму. Иногда среди денег попадались монеты. Он брал свой сет, быстро выходил из закусочной, сворачивал в переулок. В следующий раз они встретились в небольшом салоне красоты, где в основном делали татуаж бровей и косметическое бритье. 10 лет назад крутая тетушка из прошлого была стильной дамой, которая часто заходила в закусочную. Когда-то она владела большим рестораном и жила в достатке, но после того, как ее обобрали мошенники, она с трудом сумела сохранить лишь небольшую квартиру, где жила с сыном, зарабатывая на жизнь уборкой и работая в ресторанах. Она гордилась своими длинными ресницами и ухоженными ногтями. Когда мама Юми спрашивала, не мешает ли ей это в работе, она всегда отвечала: «Совсем нет». Тетушка все время звала их в салон красоты, где делали татуаж бровей. Поэтому в тот день Юми с мамой закрыли закусочную пораньше и вместе отправились туда. Открыв дверь салона на 10-м этаже офис-теля, они увидели 6 или 7 женщин в возрасте, оживленно болтавших друг с другом. Тетушка лежала в центре, пока ей наращивали ресницы. «Заходите, это же хозяйка закусочной Юми! Когда я закончу с наращиванием ресниц, сделает татуаж бровей. А нашей милой Юми сделаем шугаринг лица. Скоро мой сын придет, чтобы брови сделать, так что давайте поторопимся». «Я просто посмотреть пришла, какой еще татуаж?» «Милые мои, не переживайте, я заплачу это в знак благодарности за все, что ты делаешь. Ты всегда готовишь для меня такую вкусную еду». «Да ну, какая благодарность?» — вмешалась хозяйка салона. «Давайте начнем с шугаринга, он быстрее. Деточка, ложись». Юми в растерянности легла на пол. Поскольку татуаж бровей для мамы требовал больше времени, хозяйка решила сначала удалить волосы на лице Юми с помощью толстой нити. Владелец салона, на вид лет 70, развлекала женщин веселыми шутками, пока крепко натягивала нить. Натянув толстую нить, она принялась за дело. «Ты школьница?» «Да, учусь в старшей школе». «У тебя такой пушок на лице, что даже если просто убрать, его лицо станет светлее. Ну что, начинаем?» В салоне негромко играла песня Ли Джока «Не волнуйся, дорогая». На фоне веселого смеха тетушек Юми ощущала боль от выдергивания волосков и невольно вскрикивала. «Ай!» «Готово, теперь очередь мамы становится красавицей. Прошу, ложитесь сюда». Когда мама легла, дверь внезапно открылась, и в салон вошел парень с длинной челкой, свисающей на лоб. Это был тот самый парень, который часто покупал в их закусочный сет «Тток Тхвисун». «Ой!» — Юми вздрогнула от неожиданности, узнав его. Тетушка тут же бросилась к парню и, схватив его за запястье, радостно представила. «Это мой сын, Кан Тэхо. Он такой умный, что взял академический отпуск в школе и готовится сразу к вступительным экзаменам в университет». Юми округлила глаза. «Кан Тэхо?» Девушка, наконец, вспомнила, кто он такой. Они вместе учились в 9 классе. Тогда он был одним из тех, кого жестоко травил местный хулиган Квон О'Йон. Из-за его худощавого телосложения над ним издевались, называя «Анчоус Кан Тэхо». «Кан Анчоус» или даже «Анчоусная закуска». Его заставляли бегать за булочками в столовую, вымогали деньги. Даже после поступления в старшую школу Квон О'Йон, все еще учившийся в одной школе с ним, продолжал его травить, и ходили слухи, что именно поэтому Тэхо бросил учебу. Когда взгляды Кан Тэхо и Юми пересеклись, он растерялся. Тетушка тут же схватила его за руку и усадила на пол. «Мой сын готовится к аттестации на дому и почти не выходит из квартиры. Но ради Тток Тхвисуна из закусочной Юми он все же бывает на улице, так что я тебе очень благодарна. Позволь мне сделать тебе татуаж бровей». «А ты Хоя позвала, чтобы ему тоже брови сделать и челку подстричь. Пусть все видят, какой он красивый». Кан Тэхо сидел молча, опустив голову. Тем временем в салоне заиграла бодрая песня «Самолет» группы «Тартл». А хозяйка салона начала работать над мамиными бровями, аккуратно прорисовывая волоски татуажным лезвием. «Не хотите сначала определиться с формой?» Когда мама забеспокоилась, хозяйка салона рассмеялась. «Да, у меня аж стаж работы не один год. Вы же работаете в закусочной, да? Не переживайте. Сейчас станете такой красивой, что будете продавать на 100 рулетов кимпапа в день больше. Хо-хо-хо». Юми медленно подошла к Кан Тэхо, села рядом и поздоровалась. «Кан Тэхо, ты меня не помнишь? Мы ведь в средней школе в одном классе были. Я Хван Юми». Хулиган Квон О'Йон тогда дал Юми прозвище «Аист» и подшучивал, что Аист должен съесть анчоуса. Но Тэхо не ответил. «Почему ты сделал вид, что не знаешь меня, когда приходил в нашу закусочную?» — тихо спросила его Юми. Кан Тэхо медленно ответил. «Просто не хотел лишних разговоров». Тетушка подошла к ним, держа в руках 2 кружки горячего какао, и протянула по одной Юми и Тэхо. «Вы же ровесники, да? Я бы хотела, чтобы вы подружились. У Тэхо не так много друзей». Тетушка сказала это украдкой, поглядывая на Тэхо. Он внезапно поставил кружку с какао на стол и встал. «Мне нужно идти, мама, я пошел». Тэхо произнес эти слова и выбежал из салона, а гости в испуге расступились, освобождая ему дорогу. «Ай, наш Тэхо, что теперь делать? Как же так?» Когда мама Юми завершила татуаж бровей, тетушка продолжила. «Говорят, что Тэхо в средней школе связался не с той компанией, и над ним сильно издевались. Он бросил школу и теперь целыми днями сидит в своей комнате, никуда не выходит. Я с таким трудом вытащила его сюда. А если он обидится, то потом несколько дней не будет выходить из комнаты. А когда он ест? Когда я ухожу по делам. Он или роется в холодильнике, или идет в закусочную и покупает сет стокпоки. Это самое быстрое, что можно взять на вынос, так что он всегда берет его и ест. «Ай, ну что я могу сделать с этим ребенком? Другие дети готовятся поступать в университет, ищут работу и нормально живут. Я даже не надеюсь, что он женится. Хоть бы несколько раз в неделю выходил на улицу и общался с людьми». Мама, выйдя из салона, сказала, что они с тетушкой пойдут вместе отдохнуть, а Юми отправилась домой. Той ночью мама зашла в комнату Юми и спросила. «Юми, а этот парень Кантехо, ты его знаешь?» «Да, мы учились в одном классе в средней школе». «Постарайся подружиться с ним. Тетушка очень за него переживает. Она говорит, что не уделяла должного внимания воспитанию сына, потому что занималась бизнесом. И теперь об этом жалеет». «Мама, ты выпила?» «Нет. После татуажа бровей разве можно пить алкоголь? Мы просто кофе попили, и все». «Ладно, если Тэхо придет в закусочную, я поговорю с ним». Через 2 дня Юми узнала номер телефона Тэхо от мамы. Тетушка специально попросила ее передать номер и положила в конверт немного карманных денег. Юми, увидев 100 000 вон в конверте, вернула их маме. «Мне как-то неловко». «Просто возьми. Это тетушка дала тебе на карманные расходы». «Ладно, поняла». Ночью Юми некоторое время сидела, уставившись на конверт с деньгами, а потом написала Тэхо сообщение. «Привет, это Хван Юми. В тот день ты внезапно ушел, вот решил написать. Номер узнал у твоей мамы». Ответа не последовало. Прочитал и проигнорировал. Через 5 минут, когда Юми собиралась открыть соцсети, пришло сообщение. «Если это по просьбе моей мамы, то лучше бы ты не писала». Юми постучала пальцами по столу, раздумывая, после чего ответила. «Скорее из-за денег. Она дала мне карманные, а когда я попыталась вернуть, не взяла». «Трать на свое усмотрение». «Эй, ты знаешь рынок Токкэби напротив универмага, рядом с крепостью Пэкче? Пойдем туда и потратим деньги». Рынок?» «Да, это же рядом с нашей старой средней школой. Купим что-нибудь или перекусим». «Я пыталась вернуть деньги, но она не взяла». Ответа снова не последовало. Юми открыла учебник и начала делать домашнее задание. Через час пришло сообщение. «Когда?» Несколько дней спустя, в субботу, Юми и Тэхо встретились у входа на рынок. Весенний ветерок ласково обдувал их, а солнечные лучи ярко светили. На крепости пробивались свежие побеги, цвели форзиции, а листья деревьев становились все зеленее. Тэхо пришел, натянув на голову черный худи и надев маску. «Эй, сними капюшон, не жарко?» «Я впервые вышел на улицу в такое время. Слишком светло, глаза режет». «Ладно, пойдем прогуляемся по рынку». На рынке вдоль улицы тянулись рыбные, овощные, фруктовые лавки, а также хозяйственные магазины. Живая рыба плескалась в аквариумах, разноцветные фрукты были аккуратно разложены горками, а носки и нижнее белье висели на манекенах у входа в магазины. Юми достала деньги из конверта и купила апельсины, косметику и носки. Тэхо сказал, что ему ничего не нужно, но когда Юми протянула ему деньги, он зашел в магазин канцтоваров и купил тетрадь, ручки и механический карандаш. После шопинга они зашли в китайский ресторан, заказали чач жанмён за 2000 вон и свинину в кисло-сладком соусе. «Ничего, что это не твой любимый сет стокпокки. Ты же только его любишь». Тэхо, приступивший к свинине, поперхнулся, пока ел. Юми налила ему колы. «Нет, я заказывал этот сет просто потому, что он готовится быстрее всего. Не нужно встречаться с людьми, и можно быстро вернуться домой». И это единственная причина?» «Ну, еще он вкусный». «Вот как. Знаешь, токпокки из этого набора готовлю я. Рада слышать, что тебе нравится». После еды Юми и Тэхо отправились в кафе. Взяли по чашке море латте и айс-ти, а затем, прогуливаясь, поднялись на крепость Пэкче. Они сели на скамейку на газоне. Юми осторожно спросила: «Чем ты сейчас занимаешься?» Тэхо медленно ответил: «Ты ведь знаешь, что я бросил школу?» Юми сделала глоток латте и кивнула. «Говорю, что готовлюсь ко вступительным экзаменам в университет, но на самом деле просто играю в игры и сижу в интернет-сообществах». «А я хожу в школу, на курсы и подрабатываю в семейные забегаловки. Увлечений особых нет, но я вступила в школьный клуб по защите животных. Кормлю кошек на территории школы». Тэхо, отпив айс-ти, сказал: А люди на рынке такие энергичные. Точно. Слушай, давай ты будешь иногда мне писать. Интересно ведь, как ты? Тэхо осторожно произнес. Если ты говоришь это только из жалости, то не нужно. Я вообще-то не так уж плохо держусь. Юми тихонько усмехнулась. Я тоже аутсайдер. У меня нет друзей. Давай держаться вместе. Тэхо и Юми стукнулись кулаками, подбадривая друг друга. Вперед, Кантэхо, у тебя все получится. Вырасти большим и сильным. Вперед, Кантэхо, у тебя все получится. Эй, нам правда надо обязательно так делать? Они договорились о следующей встрече и разошлись. Через несколько дней в закусочную пришла тетушка. Она часто заходила сюда поздним вечером после работы, чтобы перекусить. Тетушка взяла шпажку, попробовала токпокки, потом съела отдельно кальмара и его хрустящую корочку. В конце она взяла кусочек сундо. «Фух! Остро? Почему ты плачешь?» «Нет, просто думаю, неужели то, что ел мой Тэхо, и правда было таким вкусным? Вот скажи, как тебе удалось так хорошо воспитать Юми?» «Но знаешь, когда Тэхо так мучился в школе из-за хулиганов, я ведь могла бы перевести его в другую школу. Но для этого столько документов нужно было собирать, еще и переезжать. Вот я и делала вид, что ничего не знаю. А когда он уже совсем не мог терпеть и сказал, что не хочет больше ходить в школу, я была так занята работой в ресторане, что снова сделала вид, будто не слышу. Вот так он и бросил школу. Как же ему было тяжело». Я только деньги ему давала, а о психологической помощи даже не подумала. В итоге все, что я так долго копила, оказалось в карманах мошенников. С тех пор так и живу. Не переживай, все наладится. Мама всегда утешала тетушку. Юми часто замечала, как та плакала. Но такой она ее еще никогда не видела. Это пробрало Юми до глубины души. Через несколько дней Юми позвала Тэхо в спортзал. Как только парень вошел в большой фитнес-клуб, он немного сжался от яркого освещения, множества тренажеров и людей. Молодежь занималась кто как мог. Юми, одетая в серую спортивную форму, оглядывалась по сторонам, когда Тэхо нерешительно подошел к ней. «Хван... Юми?» «Тэхо, здесь работает моя знакомая из нашего района, она тренер». Она бросила взгляд на худые руки Тэхо, которые виднелись из-под коротких рукавов. «Давай начнем заниматься спортом. Нам сделают скидку, как студентам». В этот момент к ним подошла девушка с хорошей фигурой. «О, привет!» «Тсс! Здесь меня зовут тренер Келли Юми». «Ой, да, тренер Келли». «Проходите. Сначала нужно размять мышцы. Пойдемте в зал для растяжки, разомнемся». Тренер позвала их в зал и помогла Юми и Тэхо с растяжкой. Потом они вытягивали руки и наклонялись, чтобы коснуться ладонями пола. Потом они перешли в тренажерный зал, где тренер показала, как правильно поднимать гантели, глядя в зеркало. «Тэхо, если ты накачаешь мышцы рук, плечи станут ровнее и осанка выпрямится. Ну что, давайте теперь встанем в планку и посмотрим, кто дольше продержится». Юми и Тэхо уперлись локтями и носками в пол, как указала тренер. «Планка — это лучший способ укрепить корпус. Она одновременно тренирует ягодицы и мышцы живота». В тот день Юми и Тэхо возвращались домой, жалуясь друг другу, у кого что сильнее болит. «Эй, тебе запрещен сет. Не буду тебе его продавать. С чего вдруг? Ты же должен накачать мышцы. Ты что, не слышал, что сказала тренер? Сократи углеводы и вместо этого съешь что-нибудь с высоким содержанием белка, например, мясо с рисом. Что-то вроде этого есть в нашей закусочной». Тэхо грустно кивнул. После того дня, следуя совету Юми, Тэхо пытался изменить свою привычку выходить на улицу только вечером. Он попробовал выйти утром. Юноша шел по берегу реки, где ярко светило солнце. Поля были усеяны цветами, и в траве появлялись новые побеги. А в ручье крякали утки. Кролик на мгновение выскочил из травы, поиграл и снова спрятался. А воробьи и сороки громко чирикали. Дети из детского сада бегали по лужайке, а воздушные шары поднимались в небо. Школьники рисовали пейзаж у озера. Группа женщин катались на велосипедах по велодорожке. На улице было так красиво. Все, кроме него самого. Люди ходили в школу, ездили на пикники, наслаждались отдыхом и жили своей обычной жизнью. «А что, если я вернусь в школу и стану старшеклассником, как Юми?» Однако Тэхо тут же покачал головой. Даже если бы не было таких хулиганов, как Квон Ойон, теперь его пугали обычные ученики. Он слишком долго был заперт в своем собственном мире, проводя дни в комнате за играми, чатами с анонимными пользователями, просмотром фильмов и сном. Порой он даже пропускал приемы пищи, а ближе к вечеру покупал сет, который готовился быстрее всего, просто чтобы утолить голод и снова не спать всю ночь. Он не мог внезапно прекратить такой образ жизни. Больше всего его пугали люди. Сейчас никто на него не смотрел, но если он вернется в школьный класс, где все сидят рядом, хотя бы один человек обратит на него внимание. Этот взгляд, взгляд, который делает тебя изгоем, пугал его. «Как я буду жить дальше?» Так Тэхо несколько дней подряд гулял на улице и размышлял. Последний раз Юми видела Тэхо в спортзале. Под веселую музыку «Кул», девушка с пляжа, они с Тэхо выполняли упражнения, которым их научила тренер. Тэхо делал тягу верхнего блока с весом в 50 килограммов. Пока Юми отошла купить напитки, кто-то резко хлопнул Тэхо по спине. «Эй, ты не Кан Тэхо, Анчоус Кан? Все такое же, да? Думаешь, 50 килограммов достаточно? Ты точно мужик? Вот поэтому тебя и называют мелкой рыбешкой». Услышав знакомый голос, Тэхо задрожал. Он знал, кто это, даже не оборачиваясь. Квон Ойон, тот самый, кто в 10 классе опозорил Тэхо перед всеми и в итоге заставил его бросить школу. Даже спустя полтора года, встретив его снова, парень чувствовал себя так, будто вернулся в те школьные времена. Его тело тряслось, как осиновый лист. Квон Ойон был крупным, с татуировкой карпа на руке, выглядывающей из-под короткого рукава. Он лениво подошел и велел Тэхо освободить тренажер. Тот встал и попытался уйти в другое место, но Ойон пошел за ним. «Эй, Кан Мелочь, давай как-нибудь выпьем. Я ж после тебя тоже школу бросил через год. Один знакомый попросил помочь с бизнесом. Слушай, тебя не интересует торговля игровыми предметами? Могу подтянуть, бабки нужны». «Отпусти!» — Тэхо попытался вырваться, когда Квон Ойон схватил его за рукав. «Эй, чувак, мы ж друзья! Чего ты так?» «Мы друзья?» — отозвался Тэхо, срываясь. Квон Ойон, заметив сопротивление Тэхо, скривил лицо и сказал угрожающим тоном. «Эй, ну это ж нормально, когда в детстве так прикалываются. Разве кто-то не проходил через это? Чего так реагируешь, Кан Мелочь? Страшно прям. А что, собираешься выложить мои фотки в интернете и обвинить в школьных издевательствах? Давай, попробуй. Только сам дураком себя выставишь. Выложи, ну». «Я что, какая-то знаменитость или актер? Вперед, выкладывай! Или расскажи обо мне, этим ютуберам-скандалистам, которые на каждом конфликте хайп ловят!» «Отпусти! Сыкунишка ты! Ладно, не хочешь, деньги зарабатывать не надо. Я ж не для себя стараюсь!» Тэхо, как будто спасаясь, побежал и скрылся в раздевалке. Юми заметила это и позвала его. «Эй, Кан Тэхо, Тэхо, стой!» После этого парень больше не появлялся в спортзале. И в закусочной Юми он тоже не показывался. Кан Тэхо постепенно исчез из памяти Юми. Когда Юми, думая о Тэхо, выходила из кухни с едой, дверь закусочной открылась, и кто-то вошел. Стройный молодой человек с теплой улыбкой посмотрел на Юми. Это был Тэхо. Он стоял прямо перед ней. Хотя парень был все так же худощав, теперь выглядел как-то крепче. На нем была темно-синяя рабочая куртка с логотипом компании, которую Юми хорошо знала. «Кан Тэхо, ты пришел! Рада тебя видеть! Ты ведь получил приглашение?» «Да. Мама первая открыла приглашение, когда оно пришло домой и позвонила мне. Я приехал сюда на машине из Ульсона. Взял выходной, чтобы попасть к вам». Пока гости ели, Тэхо и Юми немного поговорили. «Тэхо, как ты жил все это время?» Он рассказал ей обо всем, что с ним произошло. Тэхо вернулся к занятиям в тренажерном зале через 6 месяцев после того, как бросил спорт и отдалился от Юми. На этот раз он собирался заниматься без помощи Юми. И даже если снова встретит Квон Ойона, то планировал справиться с этим самостоятельно. Ему казалось, что иначе он просто не сможет адаптироваться к жизни в обществе. Тэхо медленно подошел к зеркалу, взял гантели и посмотрел на себя. Без регулярных тренировок его руки и ноги стали тонкими, а живот немного округлился. Тэхо твердо решил заниматься спортом хотя бы раз в день. Утром готовиться к экзаменам и поступлению в университет, днем заниматься спортом по 2 часа. а после обеда снова учиться. Он также решил сам покупать продукты и готовить еду или покупать что-то простое на рынке, чтобы не обременять маму. Однако заходить в закусочную Юми и встречаться с ней он был не готов, поэтому отложил это на потом. Тэхо находил в интернете видеоролики с тренировками и занимался самостоятельно. Встреча с Квон Уёном произошла примерно через 3 месяца после того, как Тэхо начал тренироваться днем. Тэхо растягивал руки и плечи на тренажере для стрейчинга, когда вдруг кто-то подошел и громко выкрикнул: «Эй, Кан Мелочь, я был занят бизнесом, поэтому давно не приходил. А ты все такой же. Это твоя форма после всех этих тренировок?» Тэхо сделал вид, что не узнает его. Спокойно встал с тренажера и направился в зону с беговыми дорожками. Квон Уён покричал ему вслед, насмешливо ухмыляясь, затем пошел отжиматься. Так они и разошлись. Несколько дней спустя Тэхо снова занимался силовыми упражнениями и в конце занятия работал на велотренажере. Рядом с велозоной находился зал для растяжки, дверь в которой была немного приоткрыта. Проходя мимо, Тэхо случайно заметил, что там занималась одна из девушек-тренеров. Продолжая крутить педали и смотреть телевизор, Тэхо вдруг услышал мужской голос. «Я часто видел, как ты здесь тренируешься. Кажется, мы ровесники или примерно одного возраста. Может, познакомимся?» Голос Квон Уёна доносился из зала для растяжки. Судя по всему, девушка, занимавшаяся там, проигнорировала его, явно не желая общаться. Тэхо, продолжая крутить педали, начал вслушиваться. «Эй, что это за игнор? Я ж с тобой разговариваю!» — раздраженно сказал Квон Уён. Тэхо уже собирался слезть с велотренажера, опасаясь, что ситуация станет неприятной, когда вдруг раздался шум. «Да что с вами не так? Уберите руки!» Тэхо уже собирался уйти в раздевалку, но остановился. В голове будто что-то взорвалось. Возникло ощущение, что кто-то пытается его удержать. Стиснув зубы, он направился к залу для растяжки. Тэхо распахнул дверь зала. Девушка в испуге быстро вышла наружу и направилась к стойке администратора, показывая в их сторону. Квон Уён, увидев Тэхо, ухмыльнулся и сказал: «Ты что, решил лезть не в свое дело? Если вмешаешься, сегодня от меня не уйдешь живым». Девушка и хозяин спортзала подошли вместе и начали выяснять отношения с Квон Уёном. «Вы действительно приставали и схватили ее за запястье?» Девушка указала на Тэхо. «Он все видел. Этот парень пришел помочь, потому что меня донимали». Квон Уён злобно уставился на Тэхо. Хозяин спортзала обратился к Тэхо. «Вы видели, как этот парень приставал к девушке?» В ответ Тэхо покачал головой. «Нет, я этого не видел». Квон Уён рассмеялся, будто ожидал таких слов. Увидев его выражение лица, Тэхо крепко сжал зубы и сразу сказал: «Я не видел, как он схватил ее за запястье, но слышал, как он к ней приставал». Квон Уён широко раскрыл глаза и уставился на Тэхо. «Эй, что ты сейчас сказал, Кан Мелочь?» Квон Уён попытался схватить Тэхо за шиворот, но когда вмешался хозяин спортзала, который по виду явно был бывшим бодибилдером, ему пришлось успокоиться. Хозяин спортзала вежливо сказал: «Уважаемый, так нельзя себя вести. Пожалуйста, пройдемте в мой кабинет, хочу с вами обоими поговорить». Квон Уён, девушка и хозяин спортзала ушли в кабинет, а Тэхо отправился домой. В тот день он вернулся в хорошем настроении. По пути купил тушеные говядины, перепелиные яйца и рисовые клёцки для токпоки. Он приготовил тушеную говядину в соевом соусе и токпоки на ужин. Оставил еду для мамы. Тэхо помог человеку, который пострадал от Квон Уёна. В душе у него было чувство облегчения. На следующий день, когда Тэхо пришел в спортзал, хозяин подошел и заговорил с ним. Он поблагодарил за вчерашний случай и сообщил, что Квон Уён получил запрет на посещение зала и больше не появится здесь. Тэхо сел на тренажер для жима плечами и глубоко вздохнул. Тем же вечером от Квон Уёна пришло несколько сообщений с ругательствами. На этом все и закончилось. После этого случая Тэхо стал проводить больше времени вне дома. Он ходил в парк и фотографировал перелетных птиц. По ночам посещал обсерваторию, чтобы наблюдать за звездами. Каждый день он сам готовил еду, покупая продукты на рынке. Он попробовал ходить и в читальный зал и присоединился к онлайн-группе для совместной учебы, где знакомился с новыми людьми и учился вместе с ними. Посещал курсы, заходил в универмаг, чтобы купить одежду, подрабатывал, чтобы взять модные ботинки доктор Мартнес. И цифровую камеру, с которой всерьез занялся фотографированием перелетных птиц. Вступил в клуб любителей съемки птиц и стал участвовать в офлайн-встречах. Однако постепенно ему снова стало трудно выходить на улицу. Он прекратил общение с людьми и снова замкнулся дома. Началась депрессия. Уверенность исчезла, и ему хотелось только умереть. Он забросил спорт и учебу, снова стал целыми днями играть в видеоигры в своей комнате и бесцельно листать интернет-форумы. То, что он бросил школу и теперь жил без цели, занимаясь лишь играми и сидя в сети, казалось ему абсурдным. Но у него не было ни сил, ни надежды что-то изменить. В 10 вечера Тэхо отправился на мост Мапхо. В тот дождливый вечер в темной воде Хангана бушевали темно-синие волны. Он сможет прыгнуть. Нужно только перелезть через перила, сняв обувь. Тэхо попытался вскарабкаться на них. Он ухватился за перила, но, промокнув от дождя, постоянно скользил по мокрой поверхности. В виде его проезжавшие мимо машины изредка сигналили. Казалось, будто они торопили его вернуться домой. Тэхо пришел в себя. Он достал мобильный телефон, но не знал, кому позвонить. Внезапно он вспомнил про Центр психологической помощи подросткам и нашел их номер. Его внимание привлекла надпись «Работает 24 часа». Он набрал номер. После нескольких гудков трубку взяла женщина. «Алло?» «Да, слушаю вас. Это Центр психологической помощи подросткам. Я консультант Ли Йон Со». «Знаете, я сейчас стою на мосту Мапхо. Мне так тяжело. Что делать, когда жить невыносимо тяжело? Как выжить?» Так Тэхо, медленно запинаясь, начал рассказывать свою историю. Консультация длилась почти 20 минут. И все это время он шел и говорил. Когда звонок закончился, он понял, что уже покинул мост Мапхо. Дождь прекратился, облака рассеялись, и на ночном небе взошла луна. Под светом уличного фонаря Тэхо разрыдался. Ему стало легче после того, как консультант выслушал его. Ситуация не изменилась. Воспоминания о школьных издевательствах все так же оставались с ним. На сердце было тяжело, а шаги все еще были неуверенными. Но, несмотря на все это, нашелся хотя бы один человек, который выслушал его историю. Так Тэхо время от времени звонил в Центр психологической помощи. Хотя трубку брали другие консультанты, они также выслушивали его историю. Со временем он начал посещать центр и проходить официальные консультации. Тяжесть на душе постепенно ослабевала. В груди сначала появился тонкий полумесяц, затем он превратился в полную луну, а позже сердце озарилось ясной утренней погодой. Иногда в его душе появлялось яркое солнце под чистым небом. Тучи возвращались, но вслед за ними всегда приходили солнечные дни. Однажды, доставая из шкафа зимнюю одежду, Тэхо наткнулся на семейный альбом, который был спрятан глубоко внутри. Открыв его, он увидел старые семейные фотографии. Лицо отца, который давно ушел из жизни, и мать в ее 20-летнем возрасте. Знакомые, в то же время совершенно неизвестные. С длинными прямыми волосами, пробором по центру и в узких джинсах мать держала в руках акустическую гитару и пела. Эта модная девушка не выглядела бы странно даже в сегодняшнем Инстаграме. Тэхо не нравились длинные ногти и густые ресницы матери. Ему казалось, что они не идут женщине 50 лет. Однако, увидев, что она стремилась выглядеть стильно с юности, он понял, что в этом нет ничего странного. Тэхо часто сидел в своей комнате, иногда покупая еду в магазине или заказывая доставку, а когда ему не хотелось даже этого, он просто голодал. Тем не менее, его мать всегда заполняла холодильник едой. Вспоминая свое прошлое в ресторанном бизнесе, она готовила разные блюда и оставляла их в холодильнике, а затем уходила на весь день на работу или на временные подработки. Тэхо казалось глупым, что мать покупает продукты и готовит, чтобы заполнить холодильник. Кто вообще будет есть все это? Однако в итоге тем, кто не выдерживал голода и тянулся к этой еде, был он сам. Рассматривая старую фотографию родителей в ханбоках на их свадьбе, он чувствовал спокойствие. Все переживают что-то и проходят через трудности, и его родители, он сам. В этом нет ничего особенного или удивительного. Это просто повседневная жизнь. Нужно лишь понемногу преодолевать это. «Давай справляться. Каждый день понемногу». Эти слова он записал и приклеил на стол. Взяв перерыв в учебе, Тэхо начал самостоятельно изучать дизайн. Он рисовал иллюстрации на компьютере и пробовал создавать дизайн для канцелярских товаров. Это было то, чем он давно хотел заняться. Работая с владельцем канцелярского бизнеса, с которым познакомился в интернет-сообществе, он получил первые гонорары. Когда он увидел, как его задумка стала реальным продуктом, его переполнили эмоции. Возвращаясь домой после работы, он проходил мимо Хонде, где встречал смелых модников, косплеев, команды, танцующие кей-поп, и уличных музыкантов, играющих на музыкальных инструментах и поющих на улицах. Его сердце начинало биться быстрее. Все эти люди были увлечены своим делом и сосредоточены на нем. Это было прекрасно. Уникальный облик, стиль и поведение каждого человека. Я тоже хочу, как они. Смело идти по жизни вместе с другими. Хочу не бояться чужих взглядов, а наслаждаться ими. Тэхо дал себе обещание. Отныне я буду жить без страха, следуя своим решениям. Так Тэхо постепенно начал менять свою жизнь. Он снова занялся учебой, искал способы устроиться на работу, подыскивал подработки, шаг за шагом создавал собственный ритм жизни вместе, не прячась от других людей. По рекомендации дяди он начал изучать новую специальность. Если хорошо учиться и получить сертификат, можно было бы устроиться на работу в сфере технических профессий. Так он прошел период адаптации, словно заново возвращаясь в общество. И оказалось, что все возможно. Дела, которыми он занимался, и те, которыми хотел заняться, постепенно продвигались вперед. Иногда Тэхо вспоминал о еде из закусочной Юми и о самой Юми. Однажды он даже отправил ей фотографии перелетных птиц и цветущей сакуры. Юми ответила: «И правда, очень красиво». Это произошло 5 лет назад. Тэхо коротко рассказала о том, как жил все это время, выделяя только главное. «Вот как. Я тогда очень переживала за тебя, потому что ты совсем не выглядел так, будто у тебя все в порядке. Но увидев фотографии птиц и цветов, которые ты прислал, я успокоилась. Птица с зеленой головой и белой полоской на шее — это... А, это северная кряква. Я сфотографировала ее в Олимпийском парке». «Хорошо получилось», — сказала Юми. Тэхо застенчиво улыбнулся. «Я просто хотел дать тебе знать, что у меня все в порядке. Помню о твоей помощи». Юми кивнула. «И ты с тех пор больше не встречался с Квон Ойоном?» «Квон Ойон?» «Он связывался со мной, кажется, 3 года назад. Не знаю, как он узнал мой номер. Просил встретиться хотя бы раз, но я отказался. Говорил, что теперь занимается финансовым планированием, но живет все так же, как мелкий мошенник. Посмотрел его Инстаграм. Увешан дорогими брендами, пытается кого-то дурачить. Общается только с такими же, как он. Тот Квон Ойон, которого я так боялся 10 лет назад, теперь кажется мне ничтожным. Просто жалкий хулиган». «А ты устроился в компанию?» «Да. По рекомендации дяди я попал в компанию партнера автопрома. И уже 5-й год оттачиваю профессиональные навыки. Сдал экзамены на аттестат, поступил в профессиональный колледж и учусь на вечернем отделении». «Вау, круто! Говорят же, побеждает тот, кто выдерживает». «И правда так?» «Да ну, я ведь из-за Квон Ойона даже школу не смог выдержать. Сейчас, если подумать, назвать это победой как неловко. Это только начало. Хотя, по крайней мере, хорошо, что у меня все так началось. Когда я сидел взаперти в комнате и думал, что так и умру... Юми, ты водила меня в спортзал, приносила вкусную еду, и благодаря этому у меня появилась надежда, что жить все-таки стоит. Жизнь долгая». «После того случая в спортзале с Квон Ойоном ты ведь больше не приходил туда?» «Да, не хотелось. Когда я увидел его, у меня подкосились ноги. Я снова почувствовал себя тем, кем был раньше, парнем, которого запугивали хулиганы. Но позже я все же вернулся в спортзал. Даже помог остановить Квон Ойона, когда он начал доставать других. После этого его выгнали из клуба. И знаешь, на душе стало так легко. Потом я начал готовиться к выпускным экзаменам и ко вступительным в университет. Бывали моменты, когда я впадал в депрессию и снова запирался в комнате. Но потом брал себя в руки и снова начинал учиться. Дядя, который работает в технической сфере, посоветовал мне устроиться на работу. Я начал как стажёр по техническому обслуживанию автомобилей, а теперь уже работаю там на постоянной основе». Юми радостно улыбнулась. «Давай, попробуй токпоки с сетом Ток Тхви Сун. Интересно, похоже ли это на еду, которую готовила моя мама?» Тэхо попробовал токпоки и съел жареное яйцо. «Вау, остренько и сладко. Точно такой же вкус, как тогда, когда готовила твоя мама. Окляр с петрушкой, прям как 10 лет назад. Очень вкусно. О, а это жареный баклажан?» «Конечно, я же дочка своей мамы. Все как раньше, да? Вот видишь, как важно, что я с детства помогала в закусочной и училась всему на практике». У Тэхо зазвонил телефон, он ответил, улыбаясь. Весело проговорив, завершил звонок. «Кто это был?» «Моя будущая жена». «Вау, завидую!» «А ты, Юми?» «Я сейчас вся в заботах о закусочной. Но потом и влюблюсь, и замуж выйду». Юми и Тэхо стукнулись кулаками, как 10 лет назад. «Давай, как тогда, вперед! Вперед, Кан Тэхо! Удачи! Хван Юми, удачи!» Рецепты закусочной Юми. Ттокпокки, темпура, сундо. Так называемый сет Тток Тхви Сун. Это самый популярный набор блюд и базовый сет в корейских закусочных с токпокки. Иногда сундо заменяют на омук — рыбные пирожки. Для тех, кто не ест сундо. Однако Ток Тхви Сун остается классическим блюдом в любых корейских забегаловках. Вечным соперником Ток Тхви Сун является сет Ким Ток Сун, кимпап, токпоки и сундо. А теперь позвольте мне поделиться рецептом моего любимого блюда — токпоки с редькой и обжаренным вареным яйцом. Рецепты закусочной Юми. Рецепт токпоки с редькой. Ингредиенты. Редька, пшеничные токпоки, омук, зеленый лук, лук репчатый, сахар, молотый красный перец, паста из красного перца, кочуджан, перец черный, рисовый сироп. Первое. Нарежьте редьку тонкой соломкой. Второе. Нарежьте зеленый лук и омук кусочками размером с палец. Лук нарежьте полукольцами. Третье. В кастрюлю положите редьку и залейте, 500 мл воды. Доведите до кипения. Затем добавьте 3 столовые ложки сахара и молотого красного перца. Тщательно перемешайте до полного растворения. Добавьте 2 столовые ложки пасты из красного перца. Размешайте. Затем положите токпоки, зеленый лук, лук репчатый и омук. Варите до закипания бульона. Четвертое. В конце добавьте немного черного перца и рисовый сироп по вкусу. Хорошо перемешайте. Пятое. Для более мягкой текстуры можно использовать рисовые токпоки, которые отлично сочетаются со сладковатым вкусом редьки. Рецепты закусочной Юми. Рецепт обжаренных вареных яиц. Ингредиенты. Яйца, пшеничная мука, панировочные сухари, растительное масло. Первое. Сварите яйца вкрутую и очистите от скорлупы. Чтобы скорлупа легко снималась, после варки опустите яйца в холодную воду. Второе. Обваляйте сваренные яйца сначала в муке, затем в яйце для панировки и в конце в панировочных сухарях. Третье. Чтобы панировка была толще, повторите процесс еще раз. Для более выразительного вкуса и текстуры можно добавить петрушку или травяные специи в панировку. Четвертое. Налейте в сковороду около 400 мл растительного масла и разогрейте. Добавьте щепотку соли. Если масло начинает потрескивать, аккуратно опустите в него яйца в панировке. Яйца вкусные и в вареном виде, но, покрыв их хрустящей корочкой и обжарив, вы получите особое угощение. Однако, если вы на диете, лучше ограничиться просто вареными яйцами.